диплома. Коган снялся с воинского учета и сделал копию трудовой книжки. А поскольку вывоз любых документов из страны был официально запрещен, он решил попробовать легализовать диплом и поехал в МИД. Там его направили в консульский отдел, и начальник четко объяснил, что надо делать. Разговаривая с Борисом, он не проявлял ни спеси, ни хамства, ни высокомерия. Он не смотрел на Борю, как на изгоя и отщепенца. По бесстрастному выражению его лица было непонятно, сочувствует он Когану, завидует ему или просто делает свое дело, не испытывая никаких эмоций. Боря все аккуратно записал. Сначала ему нужно было перевести документ на английский язык и получить в институте необходимые подписи. Потом заверить диплом у начальника консульского отдела и поставить печать. Это сразу превращало советский диплом в официально признанный международный документ, который можно было вывозить за границу. Из МИДа Боря отправился на курсы английского. Там студентами были уже не молоденькие мальчики и девочки, изучающие иностранные из любви к искусству, а люди самых разных возрастов, которые пришли сюда по необходимости. Боря обратился к преподавателю, и тот сразу же назвал цену за перевод. Очевидно, Коган был не первым, нуждавшимся в его помощи. Легализованный диплом с русским текстом на одной стороне и английским на другой должны были подписать ректор института, председатель государственной комиссии и декан факультета. Где их найти и как к ним попасть, Борис не знал, и он решил это выяснить на кафедре. Придя туда, он испытал чувство, похожее на ностальгию. Там все было до боли знакомо. Он даже узнал некоторых преподавателей. Но, отвечая на его приветствие, они лишь безразлично кивали в ответ. Вдруг он услышал свою фамилию и повернулся. Перед ним стоял Гагин. «Вы ведь у меня учились», — сказал он. «Да, я и приехал сюда, чтобы пересдать технологию. Вы мне поставили четверку, а я собираюсь легализовать диплом». И хочу, чтобы по вашему предмету у меня была отметка, которую я заслуживаю. Я возьму направление в деканате и приду на пересдачу вместе с двоечниками. Примите у меня экзамен». «Приму, конечно, но пятерку все равно не поставлю». «Почему?» «У вас нет уверенности в голосе». Это было на первом курсе. Тогда еще некоторые студенты бравировали своей независимостью. И на лекциях Гагина Боря демонстративно сидел сложа руки. Однажды во время объяснений так широко зевнул, что Гагин перекрестил его открытый рот. Борис поперхнулся, а Муханов, видевший это, захохотал на всю аудиторию. Вызывающее поведение было совершенно нехарактерно для Бори. Ему слишком тяжело далось поступление в институт, и он старался избегать конфликтов. Гагин в течение нескольких лекций наблюдал за ним, а потом спросил: «А вы почему не пишете, молодой человек?» «Я не могу писать и думать одновременно». «Тогда лучше пишите. У меня голова устроена так, что если я думаю, то гораздо быстрее усваиваю и лучше запоминаю». «А как вы к экзамену готовиться будете?» «По вашему учебнику». «Объем его гораздо больше, чем то, что я даю вам на лекциях». «Но ведь весь материал лекций там тоже есть». «Конечно». «Значит, я его выучу». «Вы уверены?» «Вполне». «Ну что ж, посмотрим». Причиной бравады Бориса был его спор с Наташей Караваевой. Он непременно хотел выиграть это многообещающее пари. Однако Наташа сдалась задолго до того, как он выполнил свою часть. После этого Боря стал записывать лекции, но Гагин его уже запомнил. Коган готовился к экзамену очень старательно, понимая, что его будут спрашивать гораздо пристрастнее, чем всех остальных. И он оказался прав. Когда он зашел в аудиторию, Гагин сказал: «Ну что, сразимся?» После такого приветствия можно было сразу идти домой. Но Боря все же подошел к столу и вытащил билет. Материал он выучил на зубок и ответил безукоризненно. Гагин внимательно выслушал его и задал несколько дополнительных вопросов. Он прекрасно помнил, что и сам в студенческие годы не был примерным учеником. Но наказать этого парня следовало. И Гагин поставил ему четверку. Борис радостно схватил зачетку и, крепко зажав ее двумя руками, спросил: «А почему не пять? Я же все ответил». «У вас не было уверенности в голосе», — ответил Гагин. «Если хотите получить отлично, возьмите направление в деканате и приходите вместе с двоечниками на пересдачу». Поговорив с Гагиным и узнав, где находится завкафедрой, Борис пошел в лабораторию. Там он сразу же увидел Мишу Ларионова, или, как его теперь называли коллеги, Михаила Фроловича, который что-то оживленно обсуждал с молодым человеком, сидевшим напротив. Заметив Бориса, завкафедры кивнул и, быстро свернув беседу, поднялся навстречу однокурснику. «Привет, Боря!» — сказал он, протягивая руку. «Какими судьбами?» «Да вот был по соседству и решил зайти. Правда, для того, чтобы оказаться по соседству, я приехал с другого конца Москвы, но это не важно. Пошли ко мне!» «Ты уже академик?» — спросил Борис, когда они оказались в кабинете. «Нет, для этого надо быть политиком. А я в тайны мадридского двора не посвящен и козни плести не умею. Если бы умел, то работал бы у тестя в торговле. Так зачем ты приехал?» «Я хочу легализовать диплом». «В Штаты намылился?» «Да». «Значит, не будешь на 20-летие выпуска». «Так ведь оно будет только через 5 лет». «А я уже начал готовиться. Отмечать будем на кафедре. Это гораздо удобнее, чем в ресторане. И намного дешевле. Продуктами нас обеспечит мой тесть. А все остальное я организую». «Знал бы я раньше, непременно бы остался. А теперь поезд, как говорится, ушел. И рельсы остыли. Впрочем, если советское правительство разрешит, я с удовольствием приеду. Мне бы хотелось встретиться со всеми, посмотреть, какие вы будете». «Такие же. Муханов опять будет всех пародировать, а Витя в это время будет спать на плече Наташки Караваевой». «Наверное». «Чем ты собираешься заниматься в Штатах?» «Понятия не имею». «Зачем же тебе диплом?» «Если повезет, буду инженерить. А если нет?» «Трупы обмывать или улицы мести. Посмотрю». «Ладно, оставь диплом мне, а дня через 3 приезжай. Я за это время соберу все подписи. Если меня на месте не будет, возьмешь его у секретарши». «Спасибо». «Пожалуйста». «И вот еще что. На 20-летие ты, скорее всего, приехать не сможешь, а вот на 25-летие милости прошу. Я уверен, что к тому времени все изменится. Надеюсь, что никого из наших тебе обмывать не придется. Но после встречи помещение надо будет хорошо подмести». «Миша», — Борис протянул Ларионову руку, но завкафедры по медвежье обхватил его и крепко сжал в объятиях. Возвращаясь домой, Коган подумал, что грустно уезжать от таких людей, как Миша Ларионов и Гагин. Даже от таких, как этот педантичный тип из МИДа. С ними можно нормально жить. Жаль, что правят здесь не они. «Статуэтка»,